мой, безначальный, единый, святой. Тебя жаждет так сильно душа, ведь с тобою так жизнь хороша. Тебя жаждет так сильно душа, ведь с тобою так жизнь хороша. Тебе.